я был прав, но несчастлив. Разбуди меня огнем, может стать, попытаться. Можешь поделиться сном, everyday перетяги. Дышу музыкой назло, я тону в этой саге, пока дымится нутро. Переберегай мою любовь, переберегай моя душа. Я не перестал любить без слов, хочу любоваться не спеша. Только ты и я, позабыли всех других. Только ты и я, скоро подарю круги. Ведь нас можно было вернуть, пока не погасли звезды. Я только познал ту суть, что для тебя мир мой создан. Ведь нас можно было вернуть, пока не погасли звезды. Я только познал ту суть, что для тебя мир мой создан. Ты как виска, я глушу тебя до дна. В моих объятиях одна. Дай мне огня, дай мне влюбиться в тебя. Этот мир не покорёжен, пока в её глазах свет. С тобой буду осторожен, я отбросил этот дрейф. Ты весною, с тобою мы встретимся опять. Не спорю, закрою все дни, что виноват. Подержу тебя за руку, чтобы не улетела. Я был честен, детка, знаешь меня, ты всё видела. Ведь нас можно было вернуть, пока не погасли звезды. Я только познал ту суть, что для тебя мир мой создан. Ведь нас можно было вернуть, пока не погасли звезды. Я только познал ту суть, что для тебя мир мой создан.